Горький плод обмана. Сентябрь. С приходом осени в христианские семьи приходят и новые трудности. Связаны они со школой, где ученикам приходится соприкасаться с различными искушениями. Это и в самом деле школа жизни. Там проверяется то, что дети усвоили на собрании и дома, как любят Бога и насколько дорожат Его словом. Время испытаний наступило и в семье Лесковых. У них было 4 ученика. «Папа, купи мне штангу», – попросил Леня, старший сын. «Учитель говорит, что занятия со штангой лучше всего укрепляют мышцы». «Хочешь быть сильным?» – улыбнулся отец. Леня кивнул. «Это хорошо. Ребята и должны быть крепкими, сильными. Я тоже мечтал об этом». «Значит, надо заниматься», – вдохновился Леня. «А почему тогда все говорят, что спорт – это грех?» «Физические упражнения и спорт – разные вещи», – пояснил отец. «Для того, чтобы быть выносливым и крепким, не обязательно заниматься тяжелой атлетикой или каким-либо другим видом спорта». «А чем?» – не понял Леня. «Занятием со штангой ничуть не уступает работа на огороде, когда его нужно вскопать, прополоть или убрать урожай. Здесь как раз и развивается физическая сила и ловкость». «Все равно не понимаю, почему грех заниматься спортом», – не отступал Леня. Не понимали этого и другие дети. «Спорт – это не просто развлекательные игры. В них обязательно присутствует азарт, то есть страсть, увлечение. Желание выиграть захватывает игрока, развивая в нем дух соревнования. Как вы думаете, дети, для чего спортсмены соревнуются?» «Чтобы узнать, кто самый сильный, ловкий». Быстро ответил Леня. «Правильно. Чтобы выявить победителя. Без этой цели спортивные игры теряют всякий смысл. Состязания дают человеку возможность отличиться своими способностями, умением показать себя. Награду получает только победитель. Это возбуждает в каждом спортсмене желание пробовать свои силы с более сильным соперником. Так человеком овладевает честолюбие». «Теперь вам понятно, чем опасен спорт?» «Не совсем», – признался 7-летний Витя. «Что такое честолюбие?» «Это стремление к почету, желание известности, похвалы и одобрения». Отец немного помолчал, внимательно посмотрел на старшего сына и спросил. «Леня, ты помнишь, чтобы Христос над кем-нибудь превозносился или кого-то унижал, показывая свое могущество?» «Нет». «Такого никогда не было». Иисус не стремился возвысить себя в глазах людей. Он проявлял любовь и внимание, расточал свои силы, не заботясь об авторитете. Он не боялся унижения. Единственной его целью было прославить Бога. Он и нас учит уступчивости, смирению, учит почитать другого выше себя. А в спорте этот евангельский принцип отвергается. Там нет речи об уступчивости, сострадании. Спорт – это возвеличение себя. Он порождает гордость, тщеславие, самолюбие, чувство превосходства над другими. Спортсмен любыми путями добивается первенства. Марина, сестра Лени, слушая отца, вполне соглашалась с ним. Но в спортивный зал ее тянуло, как магнитом. Она с завистью смотрела на одноклассников, которые записались в кружок легкой атлетики, и искала любую причину, чтобы тоже попасть туда. Первое занятие должно быть в субботу вечером, но уйти из дому незамеченной Марина не могла. Целую неделю она строила всякие планы, но ничего существенного придумать не получилось. И только в субботу, когда учитель по математике назначил на вечер консультацию, Марина оживилась. «Скажу маме, что нужно идти на консультацию по математике». Чуть не подпрыгнула она от радости. «Это ведь неправда», – запротестовала внутри. Не обманывая, это грех. Пытаясь заглушить голос совести, Марина успокаивала себя. «Я же ничего лишнего не придумала. Это просто совпадение. я только на первое занятие схожу, и все. Дома никто даже не догадается, что я была в спортзале». Придя из школы, Марина охотно помогла маме повесить выстиранное белье и, подметая пол на кухне, сказала: «Мама, сегодня у нас консультация по математике. Сказали прийти всем». «Ну что ж, иди. Только не задерживайся». «Как замечательно все получается», — ликовала Марина. «Просто прекрасно». Надев спортивный костюм, Марина с тетрадью и книгой под мышкой выскользнула за калитку. «Вот и все», — облегченно вздохнула она, стараясь идти вдоль забора, чтобы мама не увидела ее через окно. «Удалось все-таки». В спортзале Марина исправно выполняла все упражнения. Ей нравились прыжки в высоту, потому что выше ее никто из одноклассников не прыгал. Марина нисколько не сомневалась в успехе. Она нетерпеливо подпрыгивала и, дождавшись своей очереди, вздохнула. «Наконец-то! После Тополевой бегу я». Легко и уверенно Марина побежала вперед. Еще мгновение и... Вдруг одним неловким движением она сбила планку. И вместо красивого прыжка неудачно упала на мат, подвернув под себя руку. От резкой боли Марина вскрикнула. «Сломала!» – молниеносно пронеслось в сознании. «Что с тобой, Марина?» – встревожился тренер. «Не знаю», – обхватив ноющую руку, проговорила она, едва сдерживая слезы. Потрогав покрасневшую кисть, тренер сразу же определил перелом. Он хотел вызвать скорую помощь, но Марина категорически отказалась. «Нет, пойду домой». Болела рука и неимоверно жгло сердце. «Так мне и надо», — с горечью обвинила себя Марина. Не хотела добровольно отказаться от греховного увлечения, вот оно и привело к лицемерию, к обману. Теперь об этом узнают все. Заплаканная, с опухшей рукой, Марина вошла в кухню. Мама как будто и не выходила оттуда, она все еще хлопотала у плиты. «Позанимались?» — спросила она, не глядя на дочь. Марина молчала. К горлу подступил комок, и она жалобно всхлипнула. Мама тут же обернулась. Марина стояла на пороге в спортивном костюме, неестественно держа на весу отекшую руку. Дальше все произошло очень быстро. Мама попросила соседа отвезти ее с Мариной в травматологический пункт. Там на руку наложили гипс. Не прошло и часа, как мама с Мариной возвратились домой. За это время Марина не проронила ни слова. Боль немного утихла, но голос совести не смолкал ни на миг. «Мама, прости меня», — проговорила наконец Марина, от стыда не смея поднять глаз. «Я обманула тебя». «Ты не только меня обманула», — с сожалением сказала мама. «Ты пренебрегла предупреждениями Духа Святого и сознательно сделала грех». «Я не думала, что это так опасно. Мне очень хотелось заниматься в спортивном кружке». «Вот здесь и кроется корень греха. Любовь к какому-то одному греху обязательно влечет за собой другое, потому что у греха есть способность быстро размножаться. Я рада, что Господь остановил тебя. Это милость Его. Но ты учись покоряться Его Слову с первого раза, и Он даст силы не грешить». Целый месяц Марина ходила с гипсом, а горький плод обмана остался добрым предостережением на всю жизнь.